Глава 26. Внедорожник, ехавший первым, затормозил перед блокпостом Нацгвардии. Дорогу перегораживал старенький бронетранспортер М-113, этакая пуленепробиваемая коробка на гусеницах. Солдаты сидели по машинам, спасаясь от ливня, порывистого ветра и лягушачьих дождей. На нашу автоколонну они посматривали напряженно. Стрелок, сидевший в бронетранспортере, развернул на нас ствол 50-го калибра. Буны предтеча вышли из машины и пошли к солдатам, широко разведя руки, показывая, что мы не опасны. После того, что творилось в последнее время, Нацгвардия явно была настороже. Я заметил, что бронетранспортер посреди дороги был на деле не так уж и нужен. Буря повалила несколько больших деревьев, так что не проехать. А еще какой-то умный командир расставил людей в подлеске. «Бедняги застряли тут в такую погоду. А если торнадо будет, что им делать? Под танком прятаться?» — спросил Трой. «Это их работа. Они выполняют приказ», — ответил Ли. Я почувствовал, как он тянет за спинку моего сиденья, пытаясь лучше рассмотреть, что происходит. «Надеюсь, нас пропустят», — заскрипела рация. «Пит, иди сюда, один». «Есть», — отозвался я. «Сейчас вернусь, ребята». Я поплотнее запахнул свой черный дождевик и вылез из теплой машины под леденящий ливень. Дождевик был просторный, спрятать под ним зверюгу оказалось легко, а без пушки я бы к логову проклятого ни на милю не подошел. Ветер так и норовил сорвать с меня капюшон, так что приходилось его придерживать. По асфальту катились ветки, дождь бил прямо в лицо, чуть ли не параллельно дороге. Я прошлепал мимо машин к блокпосту, удобно устроившиеся в тепле охотники проводили меня взглядами. Бун как раз спорил о чем-то с одним из гвардейцев. «Что такое?» — крикнул я, стараясь заглушить ветер. «Бун пытается до них достучаться. Он сам только что в гвардии отслужил. Это его люди. И все равно нас не пропускают без разрешения федералов. А федералы в пещере и по рации не отвечают». «Думаешь, мертвы?» «Не исключено», — ответил Эрл. — Ты чего-нибудь чувствуешь? — Я же не экстрасенс. — А ты попробуй и поэкстрасенси немного, ради меня, — велел он. — У тебя с этим чудищем связь. Мы должны использовать все преимущества, так что стоит попытаться. Я низко натянул капюшон, пытаясь защититься от дождя, закрыл глаза. Ветер раздувал мой дождевик, грозил меня свалить, а я прислушивался. Холодные струйки затекали под бронекостюм. И вот как тут что-то почувствовать? Я сосредоточился, пытаясь вспомнить, каково было в воспоминаниях Мачадо. И вдруг снова это ощутил. Чужое присутствие, тьму, древность, власть, хозяев, чужие мысли, уверенность в их силе, в их способности уничтожить любую человеческую армию. Я услышал их голоса так явно, будто они кричали. «Глупцы! Вы слишком долго спали! Вам неведома сила оружия нынешних охотников! Вернитесь и защищайте нашего повелителя!» «Мы не страшимся людей, егер. Я видел их жалкие пушки. Мы уничтожим их и попируем на их костях. Умерь страх, юноша!» «Я была одной из них. Вы не знаете, во что ввязываетесь. Мир изменился, старые вы маразматики!» «Молчать! Я не желаю слушать твое трусливое нытье. Прячься во тьме пещер, женщина. Мы же выйдем на свет. Настало время нам править миром». «Как хотите. Попробуйте их недооценить и увидите, что получится». Прав был Трой, когда говорил, что гордыня предшествует падению. Вампиры проигнорировали предупреждение Егера и Сьюзен. Старые хозяева проспали последние пару веков и не боялись людей. Они шли по дороге к нам, не спеша, не скрываясь, наслаждаясь заведомой победой. У нас было всего несколько минут. Я открыл глаза, и ощущение исчезло. «Хм, а вдруг я правда экстрасенс?» «Эрл, к нам гости!» Я показал на дорогу. «Думаю, хозяева, несколько штук. Но они не понимают, с кем связались. Там высокомерные деды». «Ладно, лучше с ними драться на открытой местности, чем в пещере. Кровососы хреновы!» Эрл уныло взглянул на небо, но солнце так и не вышло. Подойдя к Буну, он похлопал его по плечу. Я тоже подошел послушать, и дуло турели повернулось за мной. «Прошу прощения», — встрял предтеча. «Джентльмены, на нас сейчас нападут». «Меня зовут не джентльмены, а лейтенант Макнаб. А вам нужно разворачивать конвой, уезжать ко всем чертям. Это охраняемая зона. Гражданские сюда не допускаются. Уезжайте, или я велю своим людям открыть огонь». «Лейтенант Макнаб, сэр, у нас есть разрешение от федерального правительства. В пещерах нежить. Мы обязаны туда попасть», — сказал Бун. «Нежить? Типа зомби? Как в «Рассвете мертвецов»?» Лейтенант рассмеялся. Он был очень молодой, наверное, только из учебки. «Впервые такую чушь слышу. Разворачивайтесь, или мы применим силу на законных основаниях». Стоявшие рядом солдаты нервно заглядывались. Гвардеец постарше в камуфляжной плащ-палатке подошел к лейтенанту. «Долго еще?» — прошипел мне предтеча. «Минута или две». Он покачал головой, похрустел костяшками. «Отойдем, и пусть вампиры жрут этих бедолаг». «Простите, сэр». Гвардеец в пончо постучал лейтенанта по плечу. «Что, сержант?» «Я знаю этого человека», — он кивнул на Буна. «Это сержант Джей Бун, 19-й отряд особого назначения. Я с ним служил в Афганистане. Он свой». «Как оно, Григориус?» — спросил Бун. «Неплохо. Медаль за Кандагарта получил?» «Ага. Еще пурпурное сердце и увольнение по здоровью. Вот снова на монстров охочусь». «Сержант, что вы несете?» — крикнул лейтенант. «Сэр, если этот человек говорит, что нас сейчас атакуют, я ему верю. Лучше разрешить парням делать их работу». «У меня приказ, что непонятно?» — заорал лейтенант. «Никто никуда не поедет, пока ФБР не дадут добро, а они не отвечают». «Они не отвечают, потому что мертвы», — сказал предтеча. «Бун, Пит, отходим. Пусть и эти помирают, если хотят. Удачи, сержант. Проследите, чтобы ваши люди по пуле для себя оставили». «Подождите», — окликнул их Григориус. «Бун, ты сказал нежить. В смысле, как те покойники в Баграме, которые съели Криса?» «Прости, приятель, но нет, куда хуже. Это вампиры-хозяева, а в Баграме мы наткнулись на гулей слабачков». «Черт, подожди!» Он задумчиво пожевал нижнюю губу и обернулся к своим людям. «Враг движется со стороны парка. Стрельба по моей команде!» Солдаты тут же послушались. Командир у них оказался бывалый. Предтеча дважды щелкнул кнопкой рации, и охотники повыскакивали из машин, зашлепали среди деревьев. Из люков в крышах высунулись танковые пулеметы и гранатометы МК-19 на креплениях. Обвешанные оружием, внедорожники выкатились вперед и встали в линию, прикрывая тыл. «Что вы делаете? Нет никаких вампиров!» «Заткнись и бери ружье, сэр! Если выживем, отправите меня под трибунал! Бун, командуй, что делать!» «Что у вас есть?» «Два отряда. Вон та коробка и М-60 на Хамви. Вот и все, что нам штабные крысы дали. Спасибо, хоть патронов отсыпали». «Стойте, где стоите», — посоветовал предтеча. «Контролируйте сектора обстрела. С вашей хренью тут делать нечего, так что если почувствуете, что не тянете, отступайте». «Сержант, приказываю вам арестовать этих людей! Это прямой приказ! Ух ты ж!» Он осекся, увидев, как из коневозки выпрыгивают варги. Гигантские волки размером с коней, мускулистые, толстопалые, рычали и покусывали друг друга. Зрелище насыщенное. Орки в черных масках быстро расселись по варгам без всяких седел и приготовились к бою. «Ах ты ж черт!» Лейтенант потянулся за пистолетом, но я твердо перехватил его руку. «Они на нашей стороне. Плохие парни вон оттуда попрут». Я указал в другую сторону. «Ах ты ж!» — снова повторил он, когда волки потрусили вперед, готовые заходить на врага с флангов. Выглядел лейтенант так, будто его сейчас вырвет. «Мы, алкоголики, это называем момент истины», — заметил Бун. Я углядел, что орки нанесли на свои шлемы и маски белый отпечаток ладони. Симпатичная была деталь. Наверное, они тоже любили фильмы «Властелин колец». «Эдвард, это предтеча! Пока держите варгов в резерве. Вы наша кавалерия». «Принято, предтеча». На 300 ярдов дорога просматривалась отлично, а потом взбегала на зеленый холм и исчезала за ним. Охотники рассредоточились среди деревьев по обеим сторонам шоссе. Занятно. Предтеча говорил о долине смертной тени. И вот мы в такую попали. Я обернулся и увидел, что моя команда ждет, увешанная тяжелым оружием. Глянул на Эрла, он мотнул головой на обочину. Я пошел, куда сказано, остальные двинулись за мной. Нам слышно было, как он продолжает раздавать в рацию приказы, назначая всем зоны ответственности. Команде Ван Занта он доверил интересное. «Вкапывайте большие пушки!» Мы засели в небольшой канаве на обочине. Обзор хороший, вот только прятаться негде. Я снова оказался по пояс в воде, теперь уже дождевой. Поохотиться бы на монстров где-то в сухом месте. Но по закону подлости, если что-то может стать хуже, оно станет. Ли поставил треногу, Трой прикрутил на нее пулемет FN Mag. Приятно было смотреть, как они ловко и уверенно заправляют в него ленту серебряных патронов 308-го калибра. Все, как Сэм показывал. За пулемет сел Ли. Холли передала мне РПГ. Вес тяжелой трубы успокаивал. Мы устроились в канаве и приготовились биться, нервные, но знающие, что делать. Испуганные, но профессионалы. Мы готовы были вваливать. Неплохо для вчерашних бухгалтера, библиотекаря, учителя и стриптизерши. Очень даже неплохо. «Готовы, ребята?» — спросил я. «А у нас есть выбор», — съязвил Ли, выглядывая поверх бельгийского пулемета. «Да не особо». Дождь прекратился, ветер стих. Тучи сделались еще зеленее. В жутковатой, набухшей от влаги тишине чувствовалась чуждая энергия. Охотники то и дело с надеждой поднимали головы к небу, но солнца не дождались. Приближалось древнее зло. «Они здесь!» — сказал я, и мой голос эхом разнесся по молчащей долине. Четыре фигуры появились на холме, уверенно двинулись вниз. Они знали, что мы здесь, но им было наплевать. Эти твари и правда чувствовали себя хозяевами. Рация щелкнула два раза. Сигнал приготовиться. Предтеча ждал, когда они подойдут поближе, в самую выгодную зону поражения. Тогда-то и придет время обрушить на них нашу ярость. Четверка вампиров все приближалась. Они выглядели как обычные люди, вышедшие прогуляться. Три мужчины, одна женщина. В самой обычной одежде. Ничего пафосного. Ничего старомодного, просто шмотки на каждый день. Наверняка сняли их с недавних жертв. Даже из своей канавы я видел, какие они красивые и грациозные. Вот только свою натуру они от меня спрятать не могли. Я едва ли не нюхом чуял исходящее от них зло. И не только я. — Ух, я бы сейчас левое яйцо отдал за лучик солнца, — прошептал Трой. — Да ты и правом-то не пользуешься, — отозвалась Холли. — Может, ты заткнешься, а? — Проклятый не даст солнцу пробиться. Я взглянул на тучи, двигавшиеся как-то ненатурально. Это точно он устроил бурю. Оно не выйдет, пока Мачадо с нами не закончит. — Когда зайдем в пещеру, я ему гранату засуну, куда солнце не светит. Буквально, — пообещал Ли. Шутки — это хорошо. Они здорово отвлекали нас от реального, ощутимого ужаса, подходившего все ближе. Я устроил гранатомет на плече, снял его с предохранителя, проверил взведение. Ни разу еще из таких штук не стрелял, но с прицелом тут все было просто. Вампиры находились в 200 ярдах, так что я выставил прицел на 200 и захватил цель. Рация заскрипела. Один щелчок, два, три. Огонь! Сотни пуль ударили во врага. За ними полетели ракеты и гранаты, а через несколько секунд шарахнули взрывы. Это заговорили наши минометы. 81 миллиметр. Мины по 9 фунтов весом. По всей долине замелькали вспышки. Я тоже нажал на спусковой крючок. РПГ, по сути, просто трубка, выпускающая ракету с зарядом. Взрыв был закачаешься. Если б не серьезность ситуации, я бы этот момент назвал просто крутейшим. Но и при всей серьезности все равно улыбался от уха до уха, глядя, как кровососов заволокло дымом и пылью, как полыхнул огонь, и куски асфальта дождем посыпались с неба футов на сотню вокруг или больше. Это было красиво. Древние вампиры нас, людей, недооценили. Они и правда не готовы оказались к силе нашего современного оружия. Один заряд за другим влетал в них, фунт за фунтом. Несколько МК-19 с лентами без устали закидывали их гранатами прямо через наши головы. Стены шрапнели, вгрызались в их тела, разрывали плоть, дробили кости. Фосфор, напалм и термит жгли немилосердно, пламя поднималось столбами. «Иха!» — заорал Трой, любуясь облаками дыма и кусками камней, падающими чуть ли не в слоумо. Стрельба была роскошна, что и говорить. «Твари не сдохнут, пока головы не отрубите!» — напомнил предтеча по рации. «Осторожно! Ванзант, наваливайте с минометов!» Я отбросил пустую трубу РПГ. За нами продолжали бухать минометы, а за дымом ничего не было видно. «Трой, Холли, еще ракеты! Пошли!» «Вижу движение! Вампиры справа!» — прохрипела рация. И немедленно по правой стороне из-за деревьев полетели ракеты. Раздались выстрелы. Показалась обгоревшая фигура, и тут же земля вокруг нее взорвалась вулканом. Дым снова все заволок. Мы буквально утюжили несчастную долину. Ничего крупнее микробы там выжить не смогло бы. — Да сколько эти сволочи могут выдержать? — спросил Ли. — Понятия не имею, — отозвался я. И тут заметил какое-то движение впереди. Вампир по центру, на дороге. Ли тут же всадил очередь в дергающуюся фигуру впереди, но пылающий вампир рванул к нам на ужасающей скорости, оббегая пули. Заряд из РПГ приземлился прямо к нему под ноги, и все исчезло в клубах дыма, но через секунду дымящееся тело шлепнулось в кратер на мостовой и немедленно полезло обратно. Восстанавливались они, ну, слишком быстро. Что-то взревело в дыму, и вампира с грохотом накрыло взрывом. Нас всех тряхнуло. СПГ вам не шутка. Я порадовался, что в свое время помог Джули вытащить его из подвала. Когда дым немного рассеялся, стало видно, что вампир исчез. Холли прыгнула обратно в канаву с полной охапкой ракет, ткнула меня в плечо и показала вверх. Я поднял голову как раз вовремя. Ошметки вампира достигли высшей точки полета и стремительно снижались. Самый большой кусок шлепнулся на дорогу в футах в 500 от нашей позиции. Магия магией, а законы физики и хорошо пристреленную артиллерию никто не отменял. «Да!» — крикнул я. «Не такие уж они неубиваемые!» Вот только пришлось мне прикусить язык. Ошметок все еще двигался. Башка, когтистая рука и торс пытались подползти к нам, дергаясь и расплескивая черную жижу из обгоревшего остова. Еще немного, и он во что-нибудь превратится, чтоб снова напасть. «Хрен тебе!» — крикнул Ли, вбивая в тварь очередь трассирующих пуль. Тяжелые гвардейские браунинги 50-го калибра тоже принялись нашпиговывать вампира. Куски мяса и грязи так и полетели вокруг. «Эдвард, вперед! Всем отрядам прекратить огонь по центру!» — приказал предтеча. Он все еще стоял рядом с нацгвардией и лично убедился, что они перестали стрелять. Темные силуэты выскочили из-за деревьев, полетели большими прыжками через сожженную траву и затопленные канавы. Грязь и сорняки летели из-под мощных когтей. Эдвард пригнулся к шее могучего варга, несущегося прямо к ползущему хозяину. Эд вытащил из-за спины меч и, свесившись до самой земли, взмахнул им, будто срезая урожай. Древний клинок запел, летя вниз, подгоняемый не только орочьей силой, но и скоростью 700-фунтового зверя. Эдвард рассчитал все мастерски. Лезвие легко прошло сквозь обожженную плоть и ударило в крепкий позвонок. Звон разнесся по всему полю боя. Получилось. Варк пронесся мимо, развернулся, скрипнув когтями по асфальту, и, вывалив красный язык, будто огромная собака, снова бросился на вампира. Эдвард на скаку спрятал меч в ножны, снова свесился со спины зверя и, выхватив что-то из травы, выпрямился, вскинул трофеи над головой. Это был обгорелый череп. Ветвистая молния расколола небо, грохнул гром. Порыв ветра налетел с юга, будто сами небеса протестовали против вампирского духа, покидающего этот мир. Охотники радостно закричали и засвистели. Эдвард, все так же демонстрируя голову врага, ускакал в лес. Снова заработали минометы, закидывая долину взрывчаткой. Но только я слышал телепатические крики остальных хозяев. «Идиоты! Я предупреждал вас о современном оружии! Отступайте! Защищайте нашего повелителя!» «Я горю! Я весь горю! Огонь не гаснет!» «Нет времени! Излечить! Слишком много ран! Так слаб! Нужна кровь!» «Они уничтожили Гургу! Ситак гибнет! Я отомщу за них!» «Видите? А я вам говорила, мудачье!» «Мой господин, призовите силу артефакта, пошлите меня в бой, чтобы я смог лично вырвать их сердца, их оружие пригодно лишь на расстоянии». «Да будет так». «Вот черт!» — крикнул я, обернувшись назад и хватаясь за рацию. «Эрл, они подходят близко, чтобы их бомбами было не достать. Где?» Я сосредоточился, но момент был упущен, голоса умолкли. Я прищурился, разглядывая нашу автоколонну. Что-то в ней притягивало, будто какой-то сгусток энергии формировался в той стороне. «Сзади! Южная сторона! 30 ярдов от дороги!» — крикнул я и, выпрыгнув из канавы, побежал в ту сторону так быстро, как мог. Зверюга била меня по груди, промокшие ботинки потяжелели, будто в них цемента налили. Добежал я, уже задыхаясь. Спринтер из меня был так себе. Если б сейчас на меня выскочили вампиры, мне бы конец пришел. Они были слишком быстрые для рукопашки. Разрыв с треском раскрылся. Сначала в воздухе возникла тонкая черная линия, потом распахнулась. Я вытащил из-под дождевика кол и побежал прямо на разрыв. Ближний бой — вещь некрасивая. Из разрыва вылезло существо, спрыгнуло на траву. Кроваво-красные глазки моргнули, привыкая к свету, слепящему после абсолютной тьмы. Оно уже сбросило человеческий облик, готовясь к битве, и выглядело как жуткая, серая и здоровенная летучая мышь-мутант. Сплошные когти, клыки и мускулы. Оно меня заметило, но поздно. Я взревел и ударил, навалившись на кол всем телом. Врезаться в вампира было все равно, что с каменной стеной столкнуться. Я изо всех сил налег на кол, пытаясь пробиться к пульсирующему черному сердцу. Вампир завизжал от боли так громко, что у меня шумодава закоротила. Он схватил меня за руку, пытаясь вытащить кол. Раскрыл челюсти так широко, что голову мне мог бы откусить. Но я вонзал острие все глубже в черное сердце твари. Кол в сердце убьет кого угодно. Парализует обычного вампира. А вот вампира-хозяина он, похоже, только ослаблял. В обычной ситуации он бы меня уже пополам разорвал. А тут я как будто просто дрался с существом раза в два сильнее обычного человека. Тварь ударила меня поперек груди. Я отлетел в прямом смысле, будто завис даже в воздухе на целую вечность, прежде чем больно приземлиться на капот кроссовера, расколотив стекло. С капота я сполз на асфальт и кое-как встал на четвереньки, пока Трой и Ли кидались на вампира, все пытавшегося вытащить кол из груди. Они целились ему в башку, но монстр их все отпихивал, пока Трой не всадил ему, наконец, томагавк в основание черепа. С душераздирающим хлюпаньем и скрежетом кол вышел из тела, и вампир испустил победный крик. Но недолго длилась радость. Внедорожник врубился в него на скорости 30 миль в час, и вампир успел только взглянуть удивленно, прежде чем его затянуло под колеса. Машина, хрустя и переваливаясь, как на кочках, проехала по нему. Холли ударила по тормозам и выпрыгнула наружу. «Кто-то ключи в зажигании забыл!» — крикнула она, разворачиваясь и срывая с разгрузки гранату. «Бегите!» Она выдернула чеку, звякнул рычаг, и граната полетела на переднее сиденье. Я мигом вскочил и побежал изо всех сил. Хотелось, знаете, оказаться как можно дальше, когда догорит рассчитанный на 5 секунд запал. Если этот внедорожник был так же набит снарягой, как наш, рвануть должно было неслабо. Лежащий под колесами вампир поднял машину, свалил ее с себя и поднялся, ища взглядом жертву. Его сломанные кости быстро вставали на место. Я нырнул за фургон и спрятался, вжался в землю. Сама граната взорвалась сравнительно тихо, а вот баллон с напалмом под давлением совсем нет. Потом сдетонировал ящик 81-миллиметровых мин для миномета. И это уже вообще фейерверк получился. Взрывная волна подняла мой защитный фургон на 2 колеса, выбила все стекла. Когда грохот смолк, я медленно поднял голову, выглянул из-за обуглившегося укрытия. Внедорожник, превратившийся в горку покореженного железа, лежал на боку в свеженьком кратере. Какое-то кусище металла шлепнулся на траву в нескольких футах от меня. Я опознал в нем дверь. Мимо прокатилось горящее колесо. «Вау! Вот самое связанное, что мне в голову пришло!» «Думаешь, получилось?» — крикнула Холли из-под варга воски. «Надеюсь!» Я поднял ружье и подошел к обломкам. «Трой, Ли, вы в порядке?» Вдалеке продолжали бухать минометы. «Пит, доложи обстановку!» — произнес в наушнике голос предтечи. «Кажется, убили вампира. Ищу 2 своих бойцов». «Это майорга! Один прорвался! В лесу слева! Пута убила Эйба!» «Это Коди! Один справа!» «Эрл!» — сказал я, не сводя пушку с горящей машины. «В долине остался только один, и он серьезно ранен. Без крови регенерировать не сможет». Холли вылезла из-под прицепа. Я бросил ей ружье обратно. «Откуда ты знаешь?» — спросил Эрл. «А, неважно. Ванзант, прекратить огонь! Эдвард, зачисти центр! Филлипс, направо! Пакстон, левый фланг! Они близко, но мы их потрепали как следует. Они теперь слабее и медленнее. Вынести сможем. Пит, мой отряд идет к вам!» Я не ответил, напряженно осматриваясь. Вампира нигде не было. Ли с троем тоже. «Эй, ребята, меня кто-нибудь слышит?» — крикнул я. «Порядок!» — ответил Ли, обходя обломки. Его бронекостюм дымился, руки оттягивал ФН Мак, чуть ли не с самого Ли размером. Пустая лента тащилась за ним по земле. «Вот это нифиговый фаербол!» — видел трое. Он покачал головой. «О, нет!» — прошептала Холли, глядя в пространство. «Я его убила!» «Ты этого не знаешь! Трой! Ты меня слышишь?» — закричал я. «Ничего!» «Смотри!» — Ли указал куда-то стволом пулемета. Я быстро обернулся, надеясь увидеть друга, но вместо этого заметил, что ведущий в пещеру разрыв до сих пор открыт. Он мерцал, зависнув в нескольких футах над землей. Этакая дверь посреди ничего. Но видно было, что на другой стороне что-то есть. Я осторожно поднял зверюгу, включил фонарик и посветил туда. Луч пронзил темноту, высветил каменную стену. «Грант!» — позвал я. У стены лежал Грант Джефферсон, связанный, с кляпом во рту. Совсем рядом, футах в 40. «Эрл! Эрл! Мы нашли Гранта! У нас тут проход в пещеру!» «Иду!» — отозвался предтеча. «Быстрее, пока не закрылось!» — сказал Ли. «А если это ловушка?» — усомнилась Холли. «Что, если мы не успеем пролезть, а оно закроется?» «Не знаю». В лесу послышались выстрелы. Это остальные охотники бились с двумя хозяевами. «Но надо попытаться!» Я вытащил из кармана пригоршню химических фонариков. «Я пойду туда, попробую его вытащить. Прикройте меня». Вскрыв фонарики, я потряс их и бросил в разрыв. Они рассыпались по полу пещеры, тускло светясь зеленым. Больше никакого движения не было. «Удачи», — сказала Холли. «Здоровенный ты, храбрый идиот». Не тратя больше времени, я побежал к разрыву и, закрыв глаза, заскочил внутрь, а открыл их, уже хватанув влажного пещерного воздуха. Никакой преграды я не почувствовал. Обернулся, разрыв был на месте. Только теперь показывал долину и зловещие зеленоватые тучи. Мои ребята все так же ждали меня. «Поторопись!» — крикнула Холли. Совет был хороший. Я быстро осветил фонариком влажные стены и скользкие сталагмиты. Никого. Посветил на Гранта. Тот тихо застонал, морщась. «Давай, приятель, пошли». Я опустился рядом с ним, выдернул кляп. «Пит!» — прохрипел он. Я услышал, как что-то шуршит во тьме. Луч фонарика высветил у мертвия. Целую толпу у мертвий. «Ага, утанцовываем отсюда». Я схватил его за ремни бронежилета и, покряхтев, закинул на плечо. Лишний вес меня не остановил. Я так и рванул к разрыву, не дожидаясь, пока у мертвия до меня доползут по камням. Один сунулся было ко мне, но очередь из пулемета Ли его чуть не обезглавила. Похоже, через этот портал и пули проходили. Я пробежал мимо упавшей твари и выпрыгнул наружу. Вот только у мертвия они отставали. Ли разрядил остаток ленты в портал. Холли, стоя рядом, снимала выстрелами нежить, подбиравшуюся слишком близко. «Нам бы помощь не помешала, шеф!» Ли отбросил тяжелую пушку и, схватив пистолет, выстрелил в бегущее у мертвия. Я бросил Гранта на землю, как мешок, снял с разгрузки пару гранат и закинул в разрыв. «В стороны!» Остальные быстренько разбежались. Гранаты упали у мертвям под ноги, разнеся монстров на куски. Мелкие камушки полетели с потолка пещеры. «Оуэн!» — позвала Джули. Она как раз бежала к нам со своим отрядом. «Ты нашел Гранта! Поверить не могу!» Предтеча одобрительно кивнул. «Сэм, Майло, зачистите портал!» «С удовольствием!» — отозвался Майло, оттерев Ли плечом и прострелив позвоночник поднимающемуся у мертвию из АР-10. «Ух ты! Волшебный портал!» Я вытащил нож и перерезал веревки на запястьях Гранта. Он смотрел на меня дикими, испуганными глазами. «Все нормально, приятель. Мы тебя вытащили. Ты в безопасности». «Умри!» — заорал Грант и схватил меня за горло, силясь сломать трахею. Я сжал его руки, пытаясь их отцепить. «Грант, что ты делаешь?» — крикнула Джули. «Стой!» — добавил я, безрезультатно пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. «Сдохни, крыса!» — орал Грант, выпучив глаза и плюясь мне в лицо. Либо он узнал, что я подкатывал к Джули, либо сошел с ума. В любом случае было неприятно. «Он зачарован», — сказала Холли. «Наверное, Сьюзан его укусила». Джулия спокойно подняла приклад своей М-14 и врезала Гранту по голове. Он выключился моментально. «Грант, милый, думаю, нам нужно разойтись». Я потер горло. «Черт, больно». Впрочем, были и плюсы. Я не только спас своего соперника, но и посмотрел, как женщина, за которую мы бодались, вырубила его прикладом. Меня такой поворот полностью удовлетворял. «Он оправится?» — спросил Ли. «Чары скоро выветрятся, но когда он умрет, от любых причин придется отрезать ему голову, или он вернется вампиром. В его крови теперь проклятие нежити», — напомнила Холли. Она присела рядом с Грантом, расстегнула бронекостюм у него на вороте. На рваной ране, обнаружившейся у него под ключицей, запеклась кровь. «Хреново». «Да, очень, но к этому привыкаешь», — ответила она. «Разрыв держится», — сказал предтеча. «Пошли, закончим с П». Стрельба в лесу не прекращалась. «Вампиры подошли близко, так что заруба там не слабая. Может, если убьем его, хотя бы тучи исчезнут?» «Поджарим задницы этим тварям!» Сэм сплюнул и, заметив в пещере какое-то движение, пальнул внутрь. «Пошли поработаем!» Он сунул в карабин очередной здоровенный патрон. «Ладно, я впереди, вы меня прикрываете!» Предтеча замер, потянул носом и вдруг резко развернулся. Недостаточно резко. Вампир, подкравшийся к нему, был слишком быстр. Схватил его за ремни бронежилета и швырнул с огромной силой. Наш командир врезался во внедорожник, как ядро, смяв корпус. Тяжелую машину отнесло на несколько футов. Никто бы после такого не выжил. «Эрл!» Выстрелы заглушили крик Джули. Остальные охотники открыли огонь. Это был тот самый кровосос, из разрыва которого взорвала Холли. Он полностью восстановился, и сдерживающего кола в сердце у него больше не было. Пули не причиняли ему никакого вреда. Он что-то поднял в когтистой лапе и молниеносно швырнул в нас. Из бедра Ли ливанул фонтан крови. Что-то оказалось томагавком Троя. Ли вскрикнул, повалившись на землю. Вампир двигался так быстро, что не разглядеть движений. Он легко уворачивался от пуль, все ближе подбираясь к нам. Пара штук в него все же попала, но они оставили только выемки в мускулистой плоти. Монстр налетел на гуса и всадил ему в горло коготь. Хлынула кровь из рассеченной артерии. Вампир облизнулся. Я прицелился, стараясь не попасть в дергающегося гуса, и пальнул вампирюге прямо в пасть. Пуля разморжила ему затылок, вылетела с другой стороны, но рана тут же закрылась. Разозлившийся вампир выдернул коготь, оставив гуса захлебываться, хвататься за истекающую кровью глотку. Взмах руки. Я инстинктивно увернулся от пролетевшей мимо головы гуса. Не успело безголовое тело даже пошатнуться, прежде чем упасть, как хозяин метнулся к следующему охотнику. Рука Сэма сломалась с оглушительным треском. И он взревел от боли, невероятным усилием увернувшись от второго удара. Он упал на землю, и здоровой рукой, уперев пушку в землю, вес ствола помог, дернул запястьем затвор. Серебряная пуля прошила башку вампира. Только это никак его не замедлило. Я стрелял так быстро, как мог, поливая тварь серебряной дробью. Бесполезно. Вампир пнул Сэма, пытавшегося откатиться. Когти вонзились в асфальт. Майло ткнул его штыком опустевшего ружья, как копьем. Но вампир выдернул оружие из его рук и, как битый, отправил беднягу в разрыв к голодному мертвям. Майло улетел с паническим криком. Нашарив особый магазин, который мне дал Майло, я перезарядил зверюгу и вовремя. Стоило поднять голову, как я увидел несущегося на меня хозяина. Его кровавые зенки злобно меня сверлили. Но вот я нажал на спусковой крючок. Вампир замер, не понимая, что произошло. Этот древний монстр уже забыл, что такое боль. Он посмотрел вниз на дыру в груди, а потом открыл пасть и заорал. На наших глазах он пытался разорвать когтями собственную плоть, только бы достать жгущую его изнутри штуковину. Крича и дергаясь, он упал на колени, и из дыры вырвалось голубое пламя, прожгло его ребра, подпалило внутренние газы. Вампир издал совсем уж нечеловеческий и даже не звериный вой, разорвав, наконец, собственный живот. «Получай!» — крикнул я и снова выстрелил. «Осечка!» Ну, конечно, Майло же предупреждал, что особые патроны сами на перезарядку не пойдут. Когда я очнулся после смерти Мордехая, мне удалось впервые разглядеть его игрушки. Это были простые крошечные волчки. Он называл их дрейдл. Традиционные еврейские игрушки. На каждой стороне незнакомая мне буква иврита. У Майло, к счастью для нас, оказались золотые руки. Он смог аккуратненько подрезать волчки так, что они поместились в гильзу 12-го калибра. Я перезарядился, загнав в ствол очередной патрон и навел на вампира голографический прицел. «Мордехай передает привет!» Глупая фразочка, но в такие моменты мне вообще ничего остроумного в голову не приходит. Игрушка пробила череп вампира, и голубое пламя полыхнуло из новой дыры. Монстр снова заорал, катаясь по земле, пытаясь потушить огонь. Дрейдлы могли их ранить, вот только недостаточно, чтобы убить. А у меня осталось всего три. Постепенно пламя унялось, и дрожащий вампир поднялся, оскалился на меня. Разбитая пасть с трудом выплюнула английские слова. «Ты за это заплатишь, смертный!» — прошипела тварь, сращивая дымящиеся ткани. «Эй, кровосос!» — крикнул кто-то. «Выбери кого-нибудь из своей весовой категории!» Вампир обернулся посмотреть, кто там бросает ему вызов. Предтеча медленно отцепился от внедорожника. Кровь так и текла из множества порезов. Он осторожно завел руку за спину и, выдернув окровавленный кусок железа, отбросил его на асфальт, будто занозу вытащил. «Что? Думаешь, крутой?» Он потянулся, и кости с громким хрустом встали на место. «Ну давай, долбоклюй, нападай!» Эрл отстегнул бронежилет и всю защиту. В мерцающем свете горящего внедорожника было видно, как изранено его поджарое мускулистое тело. Но раны быстро затягивались. «Давай, кровосос, вызываю тебя на бой!» Монстр остановился, размял длинные конечности. «Лугару!» — прохрипел он. «Да, я принимаю вызов. Твой вид — ничто по сравнению с вампирами». Предтеча вдруг взглянул мне в глаза, и взгляд этот был отчаянный. «Идите, убейте проклятого!» Он начал превращаться, запрокинул голову, дергая шеей, будто от боли, упал на колени, скребя когтями по асфальту. Его кости гнулись, менялись, перестраивался скелет. Позвоночник изогнулся вверх, раздались плечи. Кожа натянулась, из пор поползла белая шерсть. Остальные не стали пялиться на эту трансформацию, им было не до этого. Сэм прыгнул в разрыв за Майло, Холли накладывала на ногу Ли турникет. А Джулия скомандовала другим охотникам отнести Гранта и Ли в безопасное место. Только я стоял столбом, как дурак. Превращение продолжалось, а вампир терпеливо ждал, готовясь к грандиозной битве. Предтеча распахнул рот, и острые, как лезвие клыки, полезли из вытянувшейся челюсти. Штаны порвались, выгнулись в другую сторону колени. Он отшвырнул ненужные ботинки. Когти все равно их прорвали. Открыл глаза, и они загорелись желтым, как у хищника. Взглянув на вампира, предтеча взвыл, и вой его разнесся на мили. Последние остатки человечности исчезли, и их заменила чистая звериная мощь. Он вскочил и, гневно воя, бросился на противника, разведя лапы. Мистер Хаффман был нормальным вервольфом, а вот предтеча выглядел как вервольф-супермутант какой-то. Я чувствовал его силу, чувствовал, что его человеческое тело превратилось в идеальную машину для убийства. Сжатая пружина — сталь, а не мускулы. Я неосознанно потянулся к шраму на лице. Превратившийся предтеча был самым страшным, что я в жизни видел. Он прыгнул высоко в воздух, но хозяин взвился ему навстречу, и оба монстра с грохотом столкнулись, футах в 20 над землей. От их падения земля полетела во все стороны, будто от взрыва. Замелькали невероятно быстрые когти и клыки, тени на фоне огня сплетались, схватившись, брызнула красная кровь и черная жижа. Это была дуэль воли, скорости бессмертного и звериной силы. «Оуэн!» — крикнула Джули. «Надо идти!» Остальные уже заскочили в разрыв. Стонущего Ли кто-то утащил на плечах к нацгвардейцам. Я побежал за Джули, в последний раз обернувшись посмотреть на битву титанов. Предтеча как раз завис в воздухе, вцепившись в вампира, а хозяин ударил когтями снизу вверх, пытаясь пронзить врага. Зрелище было невероятное. Джули пришлось за ремень меня утаскивать в разрыв. В пещерах де Соя было тихо. Умертвые корчились на земле, подстреленные, порубленные и четвертованные. Сэм здоровой рукой поднял Майло. Холли стояла, залитая кровью Ли. Крови было пугающе много. Разрыв закрылся за нами, словно ножницы щелкнули. Я выругался и отпрыгнул. Даже думать не хотелось, что бы со мной случилось, если бы я не успел ногу или руку вытащить. «Ну что, теперь отступать некуда», — проворчал Сэм, баюкая сломанную руку. «Эрл что, вервольф?» — выпалил я. «Ну, да. Я потом объясню. Доложите обстановку», — велела Джулия, неосознанно переходя на командирский тон. Она обвела фонариком стены и потолок просторной пещеры. Камни вокруг валяющихся на полу химических фонариков влажно блестели. «Да хрен ее знает!» — просипел Майло. «Ли тяжело ранен. Я пыталась остановить кровотечение, но ему нужен настоящий врач. И срочно!» — ответила Холли. «Бедный Гус. Эта тварь ему просто голову оторвала. Знаю, но сейчас мы им помочь никак не можем. Холли, ты в порядке?» «Да, все хорошо. Сэм, как рука?» «Поломал, гад, кровосос грёбаный. Да я со времен Родео себе кости не ломал». «Драться сможешь?» — он фыркнул. «У меня запасная есть». Его предплечье болталось под таким углом, что меня при одном взгляде начинало мутить. Боль наверняка была ужасная, но Сэм не обращал внимания. «Давай хотя бы перевязь сделаем, чтобы она ни обо что не билась. Майло?» «Все болит, а так в порядке. Вот только карабин потерял», — ответил он, вытирая кровь, сочащуюся из пореза на бритой голове. Сэм бросил ему свою 70-ку 45-го калибра. «Мне с одной рукой она не нужна. Осторожно, это пушка мужицкая. Отдача такая, что шерсть на груди повылазит. У меня еще и пистолет есть». «Оуэн?» «Порядок», — отозвался я, глядя на дергающиеся останки у мертвей, когда-то бывших федеральными агентами. Я подобрал с поля FN Scar, проверил, есть ли патроны. Крутые у федералов были игрушки, и заряженные, к счастью. Полный магазин, композитные серебряные патроны, 308 калибр. Фонарик тоже работал. Я вооружился этой пушкой, оставив зверюгу висеть на груди. Волшебных патронов Мордихая у меня осталось мало, и тратить их на умертвия не улыбалось. Слишком хорошая штука, хотелось бы их приберечь для хозяев. «А где Грант?» — спросил Майло, быстро дозаряжая пушку Сэма. «Наверху, с остальными», — сказала Джулия. «Там ему, наверное, будет безопаснее, если Эрл не съест. Где Трой?» «Мы потеряли его после взрыва», — ответил я. Хотелось верить, что он еще жив, но меня начинали одолевать сомнения. «Кажется, я его убила», — тихо сказала Холли. «Это не твоя вина», — резко возразил я. «Ты делала то, что должна была. Иначе эта дрянь с нами сделала бы то же, что с Гусом». «Просто жалею, что всегда с ним ехидничала. Черт, он был такой славный парень», — пробормотала она. «Черт, он заслужил лучшего». «На это нет времени». Джулия окончательно настроилась на задачу, перейдя в деловой режим. «Надо спешить. Оуэн, где секретный портал?» Я оглянулся, пытаясь понять, где мы. Когда смотришь глазами, все выглядит иначе. «Вон туда. Пойду первым». Я указал направление и шагнул в каменный коридор. Джули помедлила. Наверное, думала кого-нибудь другого поставить на самую опасную позицию. «Просто не дай им тебя убить», — сдалась она. «Буду скучать по твоей харизме». «Ой, ну спасибо», — отозвался я. «Плюс нам надо, чтобы ты открыл дверь». Я пошел вперед, освещая проход фонариком, иногда осматривая потолок, на случай, если там висит какой-нибудь вампир. В пещере был просто миллион мест, где хорошо засесть, поджидая жертву. Передо мной снова и снова вставала картина. Безголовый труп Гуса, неловко топчущийся на месте, прежде чем упасть. Я переступил через разбитые остатки выставки, пнул с пути упавшие канаты. Продвигались мы быстро, но осторожно. Фонарик то и дело высвечивал какие-то каменистые бугры, вековые залежи породы и каменюки странной формы. Каждая такая каменюка, неожиданно являвшаяся из темноты, заставляла меня вздрагивать. Стены пещеры так и блестели в луче. Впереди что-то чернело в глубине без того темной пещеры. Я поднял кулак, делая знак остановиться. Шорох позади дал мне понять, что остальные послушались. Я указал вперед фонариком. Это была яма, видно, естественная. Канаты, окружавшие ее, чтобы туристы не попадали, были порваны и отброшены. Я шагнул вперед, посветил в яму фонариком. И меня охватило дурное предчувствие. «О, нет!» Меня чуть не стошнило от вони разорванных на куски тел. «О, нет!» Джули подошла, тоже посветила в дыру и поморщилась от отвращения, глядя на гору трупов. «Вампирская ферма. Бедные люди». Я вспомнил пациентов Эпплтона. Рассказ о людях, которых вампиры вот так же держали, как скот в хлеву, пили их кровь, оставляя жертв едва живыми, чтобы можно было доить еще и еще. В яме теснилось человек 10, и все были мертвы. Видно, вампиры устроили вечеринку, готовясь к этому дню. Холли оттерла меня плечом, заглядывая вниз, прикусила губу. — Ты в порядке? — тихо спросила Джули. Холли зажала нос, но взгляда не отвела. — Ты даже не представляешь, каково это. — Не представляю. Слабость, страх, боль, унижение. Хочется просто лечь и умереть. Некоторые и умирали после пары кормежек. Просто сдавались. Тогда эти уроды вытаскивали тела, рубили их на куски и сбрасывали обратно. А дело в том, что к тому времени тебе так невыносимо хочется есть, что становится все равно. Ты ничего не видишь, не знаешь, как долго уже там. Ни света, ни воздуха. Кто-то толкает тебя. Ее броня дала трещину, но я видел не печаль, а только гнев. Все пытаются спрятаться друг за друга, когда они спускаются кормиться. Напуганный скот, тупое мясо. А когда тебя кусают, это так больно, но ты начинаешь чувствовать их. В глубине души так хочешь стать одной из них, и это самое ужасное. — Но ты и выбралась, — напомнила ей Джули. — С тобой все хорошо. Холли вытащила из-под сумка зажигательную гранату. — Точно. Я выбралась, мать вашу. Она выдернула чеку и бросила гранату в яму. — И когда я умру... Граната взорвалась, поджигая трупы. Загорелись волосы и одежда, обуглилась кожа, начал потрескивать жир. Этим было уже не вернуться. «Когда я умру, сделайте со мной то же самое». Вот такая она оказалась. История Холли Ньюкасл. «Удачи, друзья», — прошептала Холли. Я осторожно потрепал ее по плечу. Она мрачно закинула ружье за спину и отошла от края. Черный дым начал заполнять пещеру. Мы пошли вперед, подальше от вони горелых волос и костей, все углубляясь в пещеру. Продвигались быстро, никто не спешил нас атаковать. Портал был все ближе, я его чувствовал. Та часть пещеры, куда я вел отряд, оказалась закрыта для публики канатами. Там, судя по виду, велись какие-то раскопки. Я осветил маленькую табличку. Кое-какие слова на ней привлекли мое внимание. «Ни хрена себе!» — поразился я. — Смотрите! Остальные подошли ближе. Эта секция пещеры считается местом захоронения древних людей, живших в этом регионе. Бла-бла-бла, — начал читать Сэм. Больше 2000 лет, тра-ля-ля, огромная важность, древняя письменность, которая может служить доказательством присутствия еще более древней цивилизации. Раскопки велись в 84 году под руководством етижи-пассатижи доктора Джонаса Терли и археологов из университета Алабамы. — Так вот, что искали наши семеро. Наверное, поэтому они атаковали его дом, — заметила Джули. — Ну, конечно. Доктор Терли, наверное, нашел портал, но не знал, что это и как его открыть. Проклятый, должно быть, давно знал об этом месте. Но зачем тогда им нужен был мой отец? — Здравствуй, милая! — пропел знакомый голос из темноты. Я резко развернулся, светя фонариком туда, откуда он раздался. Никого. — Мама! — прошипела Джули и вскинула свою М-14 к плечу, ища цель. Майло, Сэм и Холли сделали то же самое. 5 фонариков обшаривали пещеру. Я не слышал в тишине ничего, кроме нашего загнанного дыхания. — Выходи и дерись! — крикнула Джули в темноту. Ее голос эхом отскочил от стен. — Но я не хочу с тобой драться. — снова заговорила Сьюзан откуда-то сбоку. Мне показалось, что я на миг высветил какое-то движение. — Ты моя дочка. Зачем нам враждовать? — Теперь с другой стороны. Я резко развернулся. Чёртовы хозяева, слишком быстрые. — Тогда чего ты хочешь? — спросила Джули. Майло разбросал новые химические фонари, расширить нам обзор. — Я хочу, чтобы мы снова стали семьей. Ты, я и малыш Нейт. Я знаю, что он тоже там, наверху. Теперь ее голос шел с потолка. Холли выстрелила туда, но пуля только срикошетила о камни. Смех Сьюзан раздался позади нас. — Жди, пока не увидишь цель, — велел Сэм. — Мы все будем вместе, даже твой папочка. Одна большая, счастливая семья. Ласково сказала Сьюзан. Меня затрясло. Я почувствовал, как она пытается залезть мне в голову. «Слишком поздно. Ты убила его. Федералы уже, наверное, сожгли тело». Джули прищурилась, выискивая ее в прицел. «Ох, милая, снова уверена, будто все понимаешь. Все разгадала. «Неужели ты думаешь, что старина Майерс отрезал бы твоему папочке голову, зная, какие в этой голове спрятаны тайны? Мы с Майерсом знакомы с тех пор, как он был салагой. Хладнокровный сукин сын, очень практичный. Твой папа его и натаскивал. Думаешь, он настолько сентиментальный, чтобы оказать старому учителю последнюю услугу? О чем ты? Твой отец жив!» «Это жив, она практически пропела». «Ну, не по-настоящему, конечно. С ним произошло кое-что гораздо лучше». «Лживая сука!» — крикнула Джули. «Это еще не все», — рассмеялась Сьюзан. «Федералы ожидали, что раз он новообращенный, то будет слабый, как младенец, и они легко с ним справятся. Ты держала отца под замком две ночи. Я пришла к нему в первую же, а ты даже не узнала. Он был так рад меня видеть, готов был сделать все, что я попрошу, даже выпил моей крови. Ты ведь понимаешь, что это значит? Я воткну тебе кол в сердце, даже если сама сдохну», — поклялась Джули. «Ты не ответила, но, конечно же, ты знаешь. Умерев, он восстал снова, куда сильнее, чем они ожидали, и уже сбежал. Прямо сейчас он на пути ко мне. Его разум излечится, он снова станет собой. Разве не чудесно, милая?» Что-то пронеслось мимо меня, и смех Сьюзан раздался из коридора за нашими спинами. «Оуэн, найди портал!» — прошипел Сэм. Я снова обернулся к стене, отчаянно зашарил руками по холодному камню, ища хоть какое-то указание на место силы. «Сэм, дорогуша, я тебя слышу. Не надо шептать. Это невежливо. Мы же друзья. Я всегда любила тебя за храбрость, за твое большое сердце. Ты тоже можешь пойти с нами. Присоединяйся к нашей семье». Он сплюнул на пол табачную жвачку. «Сьюзан, при жизни ты была хорошей, отличной женщиной, но, между нами говоря, пусть меня лучше трахнет стая гигантских бешеных дикобразов-сифилитиков, чем я пойду в вашу хренову коммуну дохлых хиппи, ты вонючая вампирская шлюха!» Он утер здоровой рукой усы. «Скорее ад замерзнет, чем ты наберешься смелости сюда сунуться и выпить красной американской крови Сэма Роджера Хейвена, криворожая, кривозубая, гнилая мразь!» «Ну, как знаешь, ты всегда был упертый. А что же Майло? Наш верный Майло. Такой преданной компании, такой творческий. У меня для тебя найдется особое место». В общем, то же, что Сэм сказал», — храбро ответил Майло. «Отстань от нас! Мы пришли не за тобой. Нам просто нужен Мачадо. Ты же не хочешь, чтобы мир схлопнулся?» «Дорогой, уж мой мир будет в порядке». Ее голос теперь звучал громче, прямо за границей круга из фонариков. Она приближалась, почему-то невидимая для нас. Я все шлепал и шлепал ладонями по скале. Хоть бы трещинка, щель, какой-нибудь рисунок, что угодно. Портал был где-то рядом, я чувствовал. Во сне он просто сам собой открылся для проклятого. Джули нервно покосилась в мою сторону. Все на меня рассчитывали. «Последний шанс, детки!» — пропела Сьюзан. «Мне эти игры начинают надоедать. Зет, быстрее!» — взмолилась Холли. «Надо валить!» «В процессе!» — отозвался я. «Вон она!» Сэм вскинул свой зиг и прицелился в темноту. В свете фонарика заклубился туман, принимая очертания женщины. Слишком близко. Мы не успевали ее снять. За ее спиной зашевелились другие фигуры. Умертвия. Потащились к нам, мерцая красными глазами. Сначала я решил, что их не меньше дюжины, но потом разглядел остальных. Их было больше. Куда больше. По всей пещере открывались красные глаза. Твари рычали, показывая клыки, сдерживала их только воля хозяйки. «Сьюзан, я не хочу делать тебе больно!» Майло вышел вперед. «Я знаю, настоящая ты где-то там. Ты все еще можешь сойти с пути зла. Это никогда не поздно сделать. Не провоцируй меня!» «Майло, с дороги!» — приказала Джули, оббежав меня и ища в прицел хороший угол. «Хочешь проверить на мне свою веру? Думаешь, мы в каком-нибудь фильме про Дракулу?» Темный силуэт Сьюзан расхохотался, прикрыв красные глаза. «Ты мне не ровня, милый!» Майло зажмурился и опустил голову так, что нижняя часть его лица утонула в кустистой бороде. Кажется, он молился. Сьюзан медленно подошла к нему, но он не дрогнул, не шевельнулся. «Открой ворота, быстрее!» — взмолилась Джули. «Майло, беги!» «Ложись!» — крикнул Сэм. «Шевелись, идиот!» Верный охотник поднял голову. улыбнулся нам и подмигнул. «Не беспокойтесь, ребята, все будет хорошо. Но лучше откройте портал, потому что тут сейчас начнется веселье». Он поднял руку, будто хотел нам помахать. Сьюзен бросилась на него так быстро, что ее силуэт показался размытым пятном. Майло что-то сказал ей, и раздался взрыв. Вспышка была такая ослепительная, будто нам через глаза и мозг прожгло. Я даже увидел скелет Майло, как на рентгене. Добро против зла, свет против тьмы. Пещеру тряхнуло, пыли, камни полетели с потолка, потрескались колонны. Я не удержался и влетел спиной в Джули. Сьюзен закричала. Это был громкий, злобный вой, полный чистейшей ненависти. Молния ударила в стену, отколов кусок камня. Клянусь, я слышал, как Майло протянул что-то вроде «Ого, цвета красивые!». У мертвия, спущенная с поводка, кинулись на нас. Те, кто подбежал ближе всего к столкнувшимся силам, разорвало. Клочки и искры полетели во все стороны. Остальные стремительно приближались к нам. Джули, Сэм и Холли открыли огонь. Мы стояли, вжавшись в стену, и отступать было некуда. А я все пытался найти выход. У мертвия прыгнуло на камень и приземлилось прямо перед нами. Сэм выстрелил ему между глаз и спихнул вниз так, чтобы тварь насадилась на сталагмит. Одной рукой перезаряжаться не получалось, поэтому он сунул пустой пистолет в кобуру и, достав здоровый нож, пошел рубить нежить направо и налево, ругаясь как сапожник. Боец он был отличный, умудрялся и уклоняться от когтей и клыков, и яростно крошить врага. Нежить все наступало, черные клыки оскалены, когти на изготовку. Сотни у мертвей все наступали и никак не кончались. Сьюзен Шеклфорд черным смерчем отлетела от стены света. Вера Майло оказалась куда сильнее, чем она ожидала. Все больше у мертвей вспыхивало вокруг. Джули вскрикнула. Один монстр достал ее когтями, ударил прямо в бок. Она упала на колени, парализованная. Я оттащил ее подальше от врага и, заслонив своим телом, пнул урода в грудь, ломая ребра, отбрасывая его подальше. Надо было выбираться. И быстро. Идиотская дверь. Хотел бы я, чтобы она просто взяла и открылась. Полоска красного света расчертила каменную стену передо мной. Оказывается, надо было просто пожелать. И сработало. А неплохо, — подумал я. Холодные тентакли проклятого вырвались из портала, обхватили нас с Джули и затянули внутрь.